Джизипа остался в Афинах, будучи почти у всех в малом почете. Спустя немного времени, вследствие внутренних расприй и со всеми своими родичами бедный и несчастный, он был выслан из Афин и осужден на вечное изгнание. В таком положении, став не только бедняком, но и нищим, Джизипа кое-как добрался до Рима, чтобы попытать, вспомнит ли его Тит. Узнав, что он жив и уважаем всеми римлянами, проведав, где его дом, он стал на супротив, поджидая, чтобы Тит вышел, не осмеливаясь заговорить с ним в нищем образе, в каком обретался, но рассчитывая показаться ему, дабы, признав его, Тит велел позвать его к себе. Но Тит прошел мимо, а Джизипа, вообразивший, что он его видел и погнушался им, вспомнив, что он когда-то сделал для него, ушел возмущенный и полный отчаяния. Была уже ночь, а он голодный, без денег, не зная, куда идти, чая более смерти, чем чего иного, зашел случайно в одно очень пустынное место города, где, увидев большую пещеру, остался в ней заночевать и заснул на голой земле в рубище, истощенный долгим гореванием. В эту-то пещеру пришли под утро с своей добычей два человека, совершившие ночью по кражу, и когда между ними возникла ссора, один из них, более сильный, убил другого и удалился. Все это Джизипо видел и слышал, и ему показалось, что, не прибегая к самоубийству, он обрел путь к столь желанной им смерти. Потому, не уходя оттуда, он остался, пока служители суда, которые уже знали о случившемся, не явились туда и свирепые не увлекли с собой Джизипо. Он же при допросе показал, что убил он, и не имел потом возможности уйти из пещеры, почему притор по имени Марк Варон приказал казнить его на кресте по тогдашнему обычаю. Тит случайно пришел в это время в приторию. Взглянув в лицо несчастному осужденному и услыхав причину его осуждения, он тотчас же признал Джизипо. Удивился его жалкой судьбе и тому, как он здесь очутился. Страстно желая помочь ему и не видя иного пути к его спасению, как обвинив себя и оправдав его, он быстро выдвинулся вперед и закричал: «Марк Варон, вороти того несчастного человека, которого ты осудил, ибо он невинен. Я уже одной виной достаточно оскорбил богов, убив того, которого твои служители нашли мертвым сегодня поутру, и не хочу оскорблять их теперь смертью другого невинного». Изумился Ворон, и ему было неприятно, что вся притория слышала это, но так как он не мог с честью избегнуть исполнения того, чего требовали законы, то и велел вернуть Джизипа и в присутствии Тита сказал: «Как мог ты быть столь неразумным, чтобы без пытки сознаться в том, чего ты не совершал, когда дело шло о жизни? Ты сказал, что это ты ночью убил человека, а вот он теперь приходит и говорит, что не ты, а он убил его». Джизипа, взглянув, узнал, что тот, о котором шла речь, был Тит, и отлично понял, что делал он это для его спасения в благодарность за услугу, полученную от него. Потому, растроганный, он сказал, плача: «Ворон, я в самом деле убил его, и сострадание Тита пришло слишком поздно для моего спасения». Тит же говорил с своей стороны: «Притор, ты видишь, это чужестранец. Его нашли безоружным возле убитого. Знать его нищета дает ему повод желать смерти, потому освободи его, а меня, как я того заслужил, накажи». Ворон дивился настоятельным заявлением их обоих и, уже предполагая, что ни один из них не преступен, помышлял о способе оправдать их, когда вдруг явился юноша по имени Публий Амбуст, человек потерянный, известный всем римлянам за отъявленного разбойника, который действительно совершил убийство и знал, что ни один из них не был виновен в том, в чем каждый себя обвинял. Но их невинность вложила в его душу такое сострадание, что, побуждаемый им, он приблизился к ворону и сказал: «Притор, моя судьба принуждает меня разрешить трудный спор между этими людьми. Я не знаю, какой из богов побуждает и возбуждает меня внутренне объявить тебе мой проступок. Потому знай, что ни один из них не виновен в том, в чем каждый обвиняет себя. Я действительно тот, который убил сегодня под утро этого человека. А этого несчастного я видел там спящим, пока я делил воровскую добычу с тем, которого умертвил. Тит не нуждается в моем оправдании, и его имя слишком известно, чтобы он мог быть способным на такое дело. Итак, освободи его и наложи на меня наказание, требуемое законами». Октавиан, уже знавший об этом, велел им явиться всем троим, желая услышать, какая причина побуждала каждого желать быть осужденным, что каждый и рассказал. Он тех двоих освободил как невинных, а третьего — ради них. Тит взял с собой своего Джизипо и, попрекнув его порядком за его робость и недоверие, обнаружил живейшую радость и повел его в свой дом, где Софрония, растроганная до слез, приняла его как брата, утешив его несколько и приодев, и вновь обставив, как того требовали его доблести и благородства. Тит прежде всего поделил с ним все свои сокровища и имение, и затем дал ему в жены свою молоденькую сестру по имени Фульвию, после чего сказал ему: «Джизипо, от тебя зависит теперь, захочешь ли ты жить здесь со мной или пожелаешь вернуться в Ахайю со всем тем, что я дал тебе». Джизипо, побуждаемый с одной стороны изгнанием из своего города, с другой — любовью, которую питал к благодарной дружбе Тита, решился сделаться римлянином. Так он со своей Фульвией, а Тит с Софронией, долгое время весело жили одним домом, становясь изо дня в день, если только это было возможно, все большими друзьями. Итак, дружба — это дело священнейшее, достойное не только собственного почитания, но и вечной похвалы, как мудрая мать великодушия и честности, сестра благодарности и милосердия, враг ненависти и скупости, всегда готовая, не ожидая просьб, проявить для других те действия, какие желали бы, чтобы проявили для нее. Ее священнейшее влияние крайне редко обнаруживается ныне между двумя людьми, к вине и стыду презренного любостяжания смертных, который, помышляя лишь о собственной пользе, осудила ее на вечное изгнание за самые крайние пределы земли. Какая любовь, какие богатства, какое родство заставили бы отозваться в сердце Джизипо страсть, слезы и вздохи Тита с такой силой, что он красивую, благородную, любимую им невесту отдал Титу, если не дружба? Какие законы, какие угрозы, какой страх могли удержать молодые руки Джизипо в местах уединенных, темных, на собственном ложе от объятий красивой девушки, может быть, и вызывавшей на то порой, если не дружба? Какие почести, какие награды, какие выгоды заставили бы Джизипо не заботиться о потере своих родных и родных Софронии, не обращать внимания на оскорбительный ропот черни, пренебрегать издевательствами и насмешками, лишь бы удовлетворить друга, если не дружба? С другой стороны, что побудило Тита, хотя у него был приличный предлог представиться, что он ничего не видел, рьяно, не колеблясь, искать своей собственной смерти, чтобы спасти Джизипо от креста, который он сам себе уготовлял, если не дружба? Что сделало Тита столь великодушным, чтобы разделить без малейшего колебания свое громадное наследство с Жизипа, у которого судьба отняла его собственные, если не дружба? Что заставило Тита отдать с готовностью, без всяких сомнений, свою сестру Джазипо, которого он видел бедняком, дошедшим до крайней нищеты, коли не дружба? Итак, пусть люди желают себе множества родственников, толпы братьев, большого количества детей, пусть с помощью денег увеличивают количество слуг, и пусть не видят, что каждый из них более страшится малейшей опасности и для себя, нежели заботится об устранении больших опасностей отцу или брату или хозяину, тогда как друг поступает наоборот.